Хотя безопасно сейчас, это не значит, что будет безопасно всегда. Куроцучи похлопала Анаки по плечу. Старик, тебе все равно нужно подготовиться. Подготовиться? Я действительно хочу немного подготовиться, но с уровнем силы Синджуха Ширамы, что я должен подготовить? Анаки безмолвно взглянул на свою внучку и глубоко вздохнул. Тем временем, на другой стороне, Киригакуре, Джонни Нао пришел к старейшине Дану и сказал: «Старейшина Дан, с ниндзя, которые участвовали в нападении на Пакуру, разобрались. Отправить их тела в Сунагакуре?» Услышав слова Ао, ниндзя и старейшины в здании Шиноби Тумана вздохнули. Они никогда не предполагали, что подобное повторится после четвертого кровавого тумана Мизукаге, с которым их сотрудничество не так давно закончилось. Но они также знали, что это невозможно. Увидев силу Пакуры, они поняли, что Киригакури никак не сможет остановить Пакуру. Если бы Пакура использовала технику небесного управления пространством, показанную в золотом списке, многие ниндзя в Киригакури трагически погибли бы. Даже Теруми Мэй, нынешняя сильнейшая шиноби в Киригакури, не чувствовала, что может быть соперницей Пакуры. Это все Рифан, если бы не он, Пакура давно бы умерла, и нам не пришлось бы этого делать. Верно, именно из-за того, что он обучал таких монстров, как Пакура, мы сталкиваемся с опасностью уничтожения деревни. Как могут существовать такие монстры в этом мире? Согласно отчету, Пакура, очевидно, была убита, и даже если она не умерла, у нее должен был быть последний вздох. Как Рифан спас Пакуру, и почему он взял ее в ученики? Внутри здания ниндзя и старейшины снова заспорили. «Ладно, хватит спорить», — резко крикнул старейшина Дан. «Сейчас бесполезно спорить. Вы также видели силу Пакуры. Если она спустится на Киригакуре, мы никак не сможем ее остановить. Теперь, когда она продемонстрировала свою силу, мы в опасности. Если никто не бросит ей вызов, она может прийти и побеспокоить нас, не дожидаясь исчезновения золотого списка. Следовательно, тела ниндзя, участвовавших в убийстве Пакуры, должны быть доставлены как можно скорее. Также отправьте сообщение о примирении в Сунагакуре. Как можно быстрее, ты понял?» Сказав это, уже постаревший старейшина Дан не смог удержаться от сильного кашля. «Старейшина Дан, почему бы мне не бросить вызов кому-нибудь из золотого списка?» В это время заговорила Теруми Мэй. Видя, что все смотрят на нее, Теруми Мэй продолжила: «Если я выиграю, я смогу получить разрешение оставить сообщение в золотом списке, как Рифан. Таким образом, я смогу напрямую отправить послание мира Пакуре через золотой список». Глава 29. Новый ученик, Киригакури, не попала в список, и старейшина Дан и другие старейшины глубоко вздохнули. Из-за этого, даже если бы они хотели вовремя связаться с Пакурой, не было никакой возможности. Хотя Гингитсу Хазуки есть в списке, живые ниндзя Шиноби Тумана не имеют возможности связаться с ним. Думая о важности этого вопроса, Теруми Мэй взяла на себя инициативу сделать вызов. Старейшина Дан повернул голову и пристально посмотрел на Теруми Мэй. «Мэй, ты действительно ответственная. Однако я не могу позволить тебе бросить кому-то вызов». Старейшина Дан несколько раз покачал головой. «Почему, старейшина?» Теруми Мэй хотела возразить, но старейшина Дан снова отверг ее предложение и сказал: «В списке ниндзя Каге третий Казекаге занимает самое низкое место. Согласно легенде, он был сильнейшим в прошлом, и его сила намного больше, чем у четвертого Казекаге расы, и у него также есть редкий Кекки Гинкай. Хотя у тебя также есть Кекки Гинкай, ты не сможешь победить его, и он, как и Пакура, также являются Казекаге Сунагакури. Даже если ты сможешь победить его, это может затруднить нам разговор с Пакурой. И Райкаге Эй, который занимает 9-е место в списке Каге ниндзя, его ниндзюцу чрезвычайно мощное. Если ты будешь ранена или убита в бою, мы потеряем больше, чем приобретем». Теруми Мэй была редким талантом Киригакури. Старейшина Дан ни в коем случае не хотел, чтобы Мэй проиграла в испытании. «Но что, если я брошу вызов второму Мизукаге сама?» Теруми Мэй подняла голову, чтобы посмотреть на золотой список. «Если я объясню ситуацию Мизукаге сама, он, возможно, захочет притвориться, что проиграл мне. Это...» Старейшина Дан застыл. «Кажется, это осуществимо. Гингитсу Хазуки изначально планировал раздать запланированную награду потомкам Киригакури. Теперь, когда Теруми Мэй собирается бросить ему вызов, Гингитсу Хадзуки определенно будет готов отдать плоды победы Тирумимей. И Гингитсу Хадзуки также сохранит за собой разрешение бросить вызов один раз. Можно сказать, что это беспроигрышный результат. Хорошо, просто делай, как ты говоришь. Подумав об этом, старейшина Дан, наконец, согласился. Тирумимей кивнула, но как раз в тот момент, когда она собиралась бросить вызов Гингитсу Хадзуки, над небом появился ряд золотых символов. Сосари Красного Песка бросил вызов третьему Кодзёкаге, занявшему 10-е место в рейтинге ниндзякаге. Обе стороны должны приготовиться, телепортация начнется через 10 секунд. 10-9-8. Тирумимей покачала головой и посмотрела на старейшину Дана. Старейшина Дан, поскольку кто-то уже бросил вызов, давайте заставим наших людей действовать первыми. В любом случае, трупы тех, кто напал на Пакуру, будут отправлены ей. Услышав это, старейшина Дан кивнул. Мэй, ты несешь ответственность за это дело. Выбери человека, ответственного за транспортировку трупов. Говоря об этом, лицо старейшины Дана выглядело немного уродливым. Они не только должны отвезти труп их собственного ниндзя в Сунагакуре. Более того, он знал, что человек, ответственный за транспортировку трупа, возможно, не сможет вернуться. Но даже зная это, необходимо действовать. Тирумимей кивнула и направилась к выходу. Ее доверенное лицо Ао, естественно, последовал за ней. Эти двое были очень быстры, и через некоторое время они вышли к внешней стороне здания. Тирумимей опустила голову и вздохнула, глядя на ниндзя, который был готов выйти перед ней. А, что это такое? Тирумимей, которая все время смотрела себе под ноги, наклонилась и подняла табличку. Тируми сама, вы что-нибудь нашли? Спросил Ао, когда подошел к ней. Знак Тирумимей показала деревянный жетон перед Ао. Но я не видела такого материала, и у нас в Киригакуре ничего похожего нет. Это деревянная табличка. Ао прищурил глаза. Это должно быть просто особый материал. Тируми сама, мы все еще А. Тируми сама, куда она пропала? Ао огляделся и резко повернул голову, чтобы посмотреть на ниндзя рядом с ним. Вы видели Тирумимей сама? Ниндзя поспешно покачали головами. Нет, но Тируми сама просто внезапно исчезла. И деревянная табличка в руке Тируми сама только что, кажется, светилась. Услышав это, глаза Ао расширились. Это из-за той деревянной таблички. Нужно срочно уведомить старейшину Дан об этом деле. Как только он подумал об этом, Ао бросился обратно в здание. Тем временем, в поместье Рифана. А, что происходит? После мгновения темноты Тирумимей оказалась в незнакомом месте и сразу же осторожно огляделась по сторонам. Ха, Рифан, ты Рифан, верно? Глава 30. Сосари против третьего Кодзёкаге. Сунагакуре, внутри здания Кодзёкаге. Видя, что учитель Пакуры, Рифан занял второе место, а также получил предопределенную награду свиток воскрешения высокого уровня. Чье, которая скучала по своим мертвым сыну и невестке, думала, как заставить Пакуру попросить своего учителя Рифана передать ей свиток воскрешения. Хотя она знала, что надежда невелика, чье все равно хотела попробовать. Однако, прежде чем она смогла поговорить с Пакурой, ее внимание привлекли золотые символы, которые внезапно появились в золотом списке. Сосари Красного Песка, неужели это он? Чье что-то пробормотало себе под нос, и когда она увидела, что Сосари действительно появился в золотом списке, она больше не могла сдерживать свое волнение. Это здорово, что он все еще жив, мой внук все еще жив. Увидев своего внука снова, даже на боевой арене золотого списка, Чиё почувствовала себя очень счастливой. Она была так счастлива, что даже не заметила, как выражение лица третьего Кодзёкаге явно изменилось, когда он увидел Сосари. Сосари на самом деле собирается бросить вызов третьему Кодзёкаге. Нагато покачал головой. Награда за его место – вообще ничто. Сосари, член организации Акацуки, и Нагата на самом деле не хотел, чтобы он появлялся в золотом списке и раскрывал свои способности. Особенно за награду, от которой мало пользы. Награда третьего Кодзёкаге, действительно ничто, сказала Конан. Однако Сосари бросил ему вызов, чтобы доказать свои навыки. Будучи гидом, пригласившим Сосари присоединиться к организации Акацуки, Конан видела, как Сосари использовал марионетку, сделанную из трупа третьего Кодзёкаге. Чтобы получить еще один шанс сразиться с третьим Кодзёкаге, Сосари бросил ему вызов. На боевой арене золотого списка. Я не ожидал увидеть тебя снова, Сосари. Третий Кодзёкаге оглядел Сосари с ног до головы и сказал: твои навыки владения марионеткой значительно улучшились, Ты полностью превратил себя в марионетку, но поскольку я уже понял твою технику, я не буду обеспечен». Услышав третьего Казекаге, лицо Чиё застыло. «О чем говорит третий Казекаге? Он раньше сражался с Сосари». Вскоре Сосари и третий Казекаге ответили на ее вопросы. «Хех, мои навыки тоже выросли. Теперь у меня также есть техника, которую ты никогда раньше не видел». Говоря это, Сосари достал из-за спины свиток и бросил его на землю. С хлопком Сосари был окружен слоем белого дыма. Лицо третьего Казекаге застыло, и когда он взмахнул рукой, его окружил слой железного песка. Однако, как раз когда он собирался начать атаку, марионетка, которую Сосари показал, заставила его остановиться. Сарутоби Хирузин. Это третий Казекаге. Этот человек по имени Сосари превратил труп третьего Казекаге в марионетку. Анаки. Я слышал, что третий Казекаге внезапно исчез, так что получается, что он был побежден этим человеком по имени Сосари. Синджу Хаширама. Сражаться с третьим Казекаге с помощью куклы, сделанной из тела третьего Казекаге, интересно. Ха-ха-ха. Нами Казимината. Третий Казекаге известен как сильнейший Казекаге в истории. Этот молодой человек действительно очень талантлив. Гингитсу Хазуки. Этот Сосари немного дерзок. Он шагнул вперед, чтобы разоблачить себя. Значит, он не боялся, что Пакура убьет его. Муу. Я думаю, Пакура захочет сначала найти твою деревню. Ха-ха. Сосари, он действительно убил третьего Казекаге. Как это могло произойти? Чиё пошатнулась и чуть не упала на землю. Как могло случиться нечто подобное? Ниндзя, который увидел Чиё сбоку, хотел подойти, чтобы помочь ей, но она отмахнулась от него. Сосари. Бум, бум. На боевой арене третий Казекаге использовал стихию магнетизма, чтобы атаковать Сосари. Сосари управлял марионеткой, и также стихию магнетизма для защиты, чтобы расправиться с третьим Казекаге. Какое-то время ни один из них ничего не мог сделать друг другу, и боевой талант Сосари также вызывал головную боль у третьего Казекаге. Однако эта мысль лишь мелькнула в голове третьего Казекаге, и вскоре он бросился в бой. Элитный джонин Киригакури, будущий пятый Мидзукаге Терумимей, верно? Рифан сделал приглашающий жест Терумимей. «Подойди и сядь со мной, выпей чашку горячего чая, чтобы снять напряжение. Эта битва очень захватывающая, не так ли?» Хотя Терумимей стояла на довольно большом расстоянии, Рифан слышал, как быстро бьется ее сердце. Это было похоже на то, что она находилась в очень стрессовой ситуации. Глава 31. «Хочешь, я буду твоей женщиной?» В этот момент у Киригакури не было времени наблюдать за битвой между Сосари и третьим Казекаге. Исчезновение Терумимей повергло высшее руководство Киригакури в состояние шока. Кто-то с силой Терумимей исчез на глазах у элитного Джонинао. Как могли Шиноби Тумана не быть удивлены такой ситуацией? Однако они не могли и подумать о том, что в этот момент Терумимей пришла к учителю Пакуры, человеку, о котором они беспокоятся. «Ты действительно Рифан?» Терумимей глубоко вздохнула и подошла ближе. «Думаешь, я подделка?» Рифан улыбнулся. «Тебе нужно, чтобы я доказал свою личность, если возможно». Терумимей кивнула. Столкнувшись с такой особой ситуацией, Терумимей должна была быть осторожной. «Хорошо, раз ты так сказала». Рифан сложил руки вместе, и сразу же рядом с ним появился стул, сделанный из дерева. «Теперь ты веришь, Терумимей, стихия дерева». Теруми подняла руку и нажала на спинку стула. «Ты действительно Рифан. Другими словами, ты тот, кто привел меня сюда. Но почему ты это сделал?» «Нет». Теруми покачала головой и внезапно низко поклонилась Рифану. «Ваше превосходительство Рифан, хотя я и не знаю, почему вы позволили мне прийти сюда, но, пожалуйста, помогите нам, Киригакури, умолить Пакуру, мы уже убили ниндзя, которые участвовали в ее убийстве. Надеюсь, она сможет принять наши извинения и не нападет на деревню Киригакури. Если она все еще не удовлетворена, я готова пожертвовать своей жизнью». То, что сказала Терумимей, было искренним, и Рифан мог сказать, что она действительно планировала пожертвовать собой ради своей деревни. «Ты очень привязан к своей деревне. Если ты действительно станешь Мидзукаге в будущем, у Киригакури будет отличное будущее. В отличие от Пакуры, после того, как этот вызов закончится, возможно, она откажется от должности Казекаге». Рифан похлопал по месту рядом с собой. «Садись, Терумимей. Я позвал тебя сюда не для того, чтобы лишать тебя жизни». Она не услышала, что он поможет ей справиться с проблемой Пакуры, хотя Рифан вел себя очень по-доброму, поэтому Теруми Мэй все еще выглядела очень взволнованной. Однако, чтобы не расстраивать Рифана, она все равно послушно села на стул рядом с ним. «Ваше превосходительство, Рифан, насчет Покуры. Давай сначала не будем говорить о Покуре, давай сначала поговорим о тебе. Теруми Мэй, разве тебе не интересно, почему я пригласил тебя в мое поместье? Это, разве это не из-за Покуры?» «Конечно, нет. Кроме того, ты можешь отбросить формальности. Я позвал тебя сюда, потому что ты меня заинтересовала». «Заинтересовала?» Теруми Мэй посмотрела на себя сверху вниз. Ее лицо внезапно вспыхнуло, и ее глаза остановились на красивой внешности Рифана. «Рифан, ты хочешь, чтобы я была твоей женщиной?» «А?» Рифан перестал пить чай и повернулся, чтобы посмотреть на Теруми Мэй. «Хэймэм». Теруми Мэй глубоко вздохнула. «Если так, я готова быть твоей женщиной». Теруми Мэй сейчас 20 лет, возраст юности. Однако из-за ее чрезвычайно высокого таланта у нее чрезвычайно высокие требования к мужчинам, поэтому до сих пор у нее не было парня. Теперь, внезапно услышав, что такой могущественный мужчина, как Рифан, интересуется ею, Теруми Мэй стала застенчивой и гордой одновременно. Такой могущественный мужчина действительно влюбился в нее с первого взгляда. Как она могла не почувствовать гордости? Теруми Мэй мысленно вздохнула. Она не испытывала особого отвращения, пока она может спасти деревню, можно сказать, что ее жизнь не имеет значения, не говоря уже о ее теле. «Ну, я думаю, ты неправильно поняла, меня не интересует твое тело». Рифан махнул рукой, прерывая мыслительную деятельность Теруми Мэй. «А, разве я недостаточно хороша для тебя?» Девушка моргнула. «Хотя ты хорошенькая, я видел женщин красивее тебя, так что у меня очень высокий иммунитет к красивым женщинам. Нелегко заставить мое сердце трепетать». Рифан рассмеялся. «Конечно, только он знает, что так называемый иммунитет не только потому, что он видел много красавиц красивее Теруми Мэй. Это также потому, что Рифан потратил так много времени на их обучение. С точки зрения характера, он также намного спокойнее, красивее меня». Лицо Теруми Мэй дернулось, и ее женский инстинкт захотел отказаться признать поражение. Она хотела защитить себя, но боялась сделать что-то не так перед Рифаном. «Тогда, почему ты искал меня и чем я тебя заинтересовала? И, даже если ты не считаешь меня достаточно красивой, Рифан, я готова стать твоей женщиной. Пока ты можешь помешать Покуре напасть на Киригакуре, ты можешь делать со мной все, что захочешь». Теруми Мэй положила руку на грудь и выжидающе посмотрела на Рифана. «Ладно, не утруждай себя. Так называемый интерес заключается в том, что я намерен принять тебя в качестве своего ученика. Будучи моим учеником, ты также можешь помешать Покуре напасть на твою деревню. Я просто не знаю, хочешь ты этого или нет». Пока Рифан говорил, он восхищался внезапным выражением лица Теруми Мэй от чрезмерного удивления. Рифан дотронулся пальцем до лба Теруми Мэй, возвращая ее к реальности, и сказал с улыбкой: «Что ты об этом думаешь?» Глава 32. Теруми Мэй: «Рифан, то, что ты сказал, правда, ты ведь не шутишь, верно?» Придя в себя, Теруми Мэй удивленно спросила Рифана: «Конечно, это правда». Рифан улыбнулся и небрежно ответил: «Первоначально, из-за того, что Теруми Мэй была слишком удивлена, жетон ученика, который выскользнул из ее руки, перелетел в руку Рифана. Помнишь это?» Рифан с улыбкой на лице положил жетон ученика перед Теруми Мэй. «Знак, сделанный из неизвестного материала, который я подобрала в Киригакуре». Теруми Мэй моргнула, затем посмотрела на Рифана, как будто поняла. «Рифан, эта штука твоя, это действительно мое». Рифан кивнул. «По-видимому, вам, в Киригакуре, очень любопытно, почему Покура все еще жива после того, как была убита вашими ниндзя. Может быть, это как-то связано с этим знаком?» — воскликнула Теруми Мэй. Рифан улыбнулся и положил руку на плечо Теруми Мэй. В следующий момент, благодаря силе пространственных перемещений, тела Рифана и Теруми Мэй мгновенно исчезли. Когда они появились, они уже вошли внутрь поместья. «Это пространственное ниндзюцу». «Это не ниндзюцу, это просто телепортация с использованием силы пространства». Рифан покачал головой, поднял палец и указал на стену перед собой. Теруми Мэй посмотрела в направлении пальца Рифана. Там был знак, который оказался очень похож на тот, который Теруми Мэй подобрала в Киригакуре. Однако в центре вывески на стене было четко написано слово «Покура». «Рифан, можно ли сказать, что Покура подобрала этот знак перед смертью, а затем ты перенес ее в это поместье?» После этого ты использовал какую-то способность, чтобы исцелить ее, и, наконец, принял ее в качестве ученицы. Подожди, Рифан, означает ли это, что если кто-то возьмет этот знак, он сможешь стать твоим учеником? Как женщина, которая может стать пятой Мизукаге в будущем, Тирумимэй определенно обладает немалой мудростью. Думая о ситуации с ней и Пакурой, она быстро проанализировала роль знака ученика. Это только одно из условий. Рифан взял руку Тирумимэй и вложил ей в ладонь жетон ученика. Второе, получить мое одобрение. Итак, я получил одобрение от тебя, Рифан. Можешь ли ты рассказать мне, как я получил одобрение? Я думаю, ты радуешь мой глаз, этой причины должно быть достаточно. Так что теперь ты можешь решать, Тирумимэй, если ты не согласна, я отправлю тебя обратно. А что касается жетона ученика, я случайным образом переброшу его в другое место в мире ниндзя. Услышав слова Рифана, Тирумимэй нервно взяла его за руку. Нет, я готова быть твоей ученицей, Рифан, пожалуйста, не отсылай меня обратно. Как могла Тирумимэй отказаться от возможности стать ученицей Рифана, когда у нее наконец появился шанс разрешить кризис в Киригакуре? Раз уж решено, капни своей кровью на жетон ученика, и с этого момента ты будешь моим вторым учеником в мире ниндзя, и ты можешь называть меня учителем. Поскольку ты стала моим официальным учеником, а ученики должны жить в гармонии, так что тебе не нужно беспокоиться о том, что Пакура сделает с твоей деревней. Конечно, те, кто участвовал в убийстве Пакуры, понесут заслуженное наказание. Сказав это, Рифан многозначительно похлопал Тирумимэй по плечу. Ниндзя – это всего лишь инструменты для выполнения заданий. Тот, кто действительно заплатит цену, это тот, кто отдал приказ. Рифан, на самом деле, лорд четвертый Мизукаге, отдавший приказ, скончался, прошептала Тирумимэй. Правда, глаза Рифана загорелись, когда он уставился на Тирумимэй. На самом деле, я не лгу тебе, Рифан. Неужели? Тогда я тебе верю. Рифан кивнул. С его точки зрения, у Тирумимэй не было никакой возможности обмануть его. В это время Рифан мог только вздыхать о том, что время смерти четвертого Мизукаге было слишком удачным. В противном случае, он определенно понес бы сильное наказание. Вскоре, после того, как кровь капнула на жетон в соответствии с инструкциями Рифана, имя и информация Тирумимэй также появились на жетоне ученика. Имя: Тирумимэй. Возраст: 20 лет. Происхождение: Киригакури. Рифан учитель. Тирумимэй приземлилась на колени и поприветствовала своего учителя. Рифан не остановил ее, он знал, что в этом мире есть много людей, которые следуют этому набору этикета. Очень хорошо, тогда давай сразу перейдем к твоей специальной подготовке. С этого момента я буду называть тебя Мэй. Да, глава 33. Мольба. Учитель Рифан, мы собираемся начать обучение прямо сейчас. Мэй удивленно посмотрела на Рифана. Конечно, у тебя есть еще какие-нибудь дела? Ну, учитель Рифан, если возможно, я бы хотел сначала встретиться с Пакурой и поговорить с ней. Мэй криво улыбнулась. Иначе, что, если она внезапно приедет в Киригакуре, это было бы плохо. Более того, я также хотела бы передать сообщение, чтобы в деревне знали, что я стала вашей ученицей. Вопрос обучения, ведь не такой короткий срок, верно? Услышав это, Рифан потер подбородок. Ты права. Тебе действительно нужно сначала встретиться с Пакурой. Хотя можно сообщить ей об этом через золотой список, я отведу тебя к ней. Что касается Киригакури, пусть они немного побеспокоятся, ты все равно не потратишь слишком много времени на тренировки. Рифан кивнул и положил руку на плечо Мэй. Мэй наклонила голову, прежде чем смогла понять, почему Рифан сказал, что ее обучение не продлится долго. Рифан уже активировал полномочия поместья и перенес себя и Мэй на землю Сунагакури. Кто? Два человека появились из ниоткуда на приметной площади, и ниндзя Сунагакури немедленно заметили их. Как раз в тот момент, когда они собирались атаковать, кто-то заметил лицо Рифана. Бог войны, Рифан. Почему он здесь? Ниндзя быстро прекратили свои движения и в шоке посмотрели на Рифана. В то же время их взгляды скользнули по Тирумимэй и ее защитному налобнику ниндзя, который Тирумимэй пристегнула к своей талии. Ниндзя из Киригакури, может ли быть так, что лорд Рифан привел врага пятого Казекаге сама? Подожди, он действительно Рифан, бог войны, может быть, это иллюзия? Кто осмелится выдавать себя за Рифана в деревне Сунагакури, с пятым Казекаге сама? Окружающие ниндзя окружили Рифана, но они не осмелились напасть или уйти, Поэтому они могли только выбрать кого-нибудь, чтобы уведомить Пакуру. Учитель Рифан, это Сунагакури? Теруми Мэй потянула Рифана за одежду и спросила. В глубине души она была крайне потрясена способностью Рифана телепортироваться на большие расстояния. Она этого не видела, и когда она выкрикнула слово «учитель», окружающие ниндзя посмотрели на нее с еще большим ужасом. Пакура, первая, кто называл Рифана «учитель», была слишком сильна. Но теперь есть еще один человек, который назвал Рифана учителем. Насколько могущественной должна быть эта девушка, а также она ниндзя Киригакуры? Почему Рифан принял ученика с вражеской стороны? Это действительно Сунагакури. Рифан кивнул. Однако случайная телепортация на большие расстояния действительно доставляет хлопоты. Кажется, мне нужно определить место телепортации. Сказав это, Рифан посмотрел в сторону здания Казекаге. У меня нет времени ждать, пока они сообщат Пакуре, поэтому я отвезу тебя прямо к ней. Рифан обнял Теруми Мэй за талию и взлетел прямо в воздух, направляясь к зданию Казекаге. В мгновение ока он исчез перед ниндзя Сунагакури и появился перед Пакурой. Учитель Рифан. Почувствовав изменение потока воздуха в офисе, глаза Пакуры сузились, и она посмотрела вперед. Увидев Рифана, Пакура удивленно встала. Она махнула рукой, чтобы окружающие ниндзя отступили, легкими шагами подошла к нему и взглянула на Теруми Мэй рядом с Рифаном и на руку Рифана, которая обнимала Теруми Мэй за талию. «Учитель Рифан, кто это?» «Она твоя младшая сестра». Рифан улыбнулся. «Она сказала, что хочет тебя видеть, поэтому я привел ее сюда». «Младшая сестра?» Пакура нахмурилась. «Хаэм, похоже, тебе посчастливилось забрать жетон ученика. В этом случае я ничего не могу сделать с твоей Киригакури». Теруми Мэй поджала губы и вежливо кивнула Пакуре. «На самом деле, четвертый Мизукаге, который приказал тебя убить, уже умер. Что касается ниндзя, которые участвовали в операции, мы также казнили их. Поэтому, пожалуйста, не нужно нападать на деревню Киригакури». Затем Мэй взглянула на Рифана. «Я... забудь об этом». Пакура покачала головой. «Я была с учителем 2 года, и я знаю его правила. Поскольку человек, отдавший приказ, и человек, выполнивший задание, мертвы, я не буду нападать». Теруми Мэй вздохнула с облегчением, услышав эти слова. Внезапно Пакура улыбнулась и сказала Рифану. «Кстати, учитель, самое время поесть. Раз уж вы здесь, почему бы мне не приготовить ужин, как я делала в поместье? Ужин? Я просто хочу что-нибудь съесть». Рифан кивнул. «Мэй, пойдем со мной». Пользуясь случаем, Рифан хотел дать возможность двум своим ученикам хорошенько поболтать. Также стоит найти место для установки точки переноса, чтобы было удобно телепортироваться в Сунагакури. Глава 34. Еще один дьявольский фрукт. На боевой арене. Третий Казекаге продолжал сражаться с Сосари. В это время Пакура, Рифан и Теруми Мэй уже не обращали внимания на золотой список. В отдаленной части Сунагакури Рифан открыл дверь и сказал. «Входите, Пакура, Мэй и Маки». Рифан рассмеялся и обратился к Пакуре. «Пакура, посмотри, может быть, тебе что-нибудь нужно? Я могу использовать стихию дерева, чтобы это сделать». Они решили найти место для установки фиксированной точки телепортации. Под руководством Пакуры Рифан нашел подходящее место и построил дом с помощью стихии дерева. Изначально у Пакуры был свой дом, но после того, как она умерла на 2 года и у нее не осталось семьи, ее дом был снесен по приказу четвертого Казекаге. Пакура вошла в комнату и сказала с улыбкой. «Этого должно быть достаточно, учитель Рифан. Когда вопрос здесь будет решен, я все еще надеюсь вернуться в поместье». Она добавила. «Поскольку Киригакури больше не нуждается в месте, я не хочу проводить здесь слишком много времени». Пока они разговаривали, Мэй и Маки уже пришли с ингредиентами. Теруми Мэй с любопытством огляделась и снова была поражена силой Рифана. Хотя техника создания дома была не такой впечатляющей, как те, что он использовал во время сражения с первым Хокаге, его способность точно управлять стихией и создавать такую комнату также показывала его мощь. Рифан внезапно заговорил с Маки. «Маки, иди сюда». Маки, которая собиралась пойти на кухню с Пакурой, чтобы помочь, была ошеломлена и посмотрела на Рифана немного растерянно. Перед внезапно появившимся могущественным учителем ее учителя, Маки было одновременно любопытно и немного нервно. Она не знала, как ладить с Рифаном. Пакура улыбнулась и сказала, «Я пойду с тобой. Возможно, нам, как двум сестрам, нужно хорошо поболтать». Маки подошла к Рифану и прошептала, «Мастер, Рифан». Рифан улыбнулся. «Ну, согласно моему старшинству, хотя я действительно твой учитель, было бы слишком официально обращаться ко мне подобным образом. Все хорошо, называй меня просто Рифан». Маки поспешно покачала головой. «Как это возможно?» Рифан ответил. «В таком случае просто называй меня учителем, как Пакура. Поскольку ты ее ученица, я дам тебе несколько советов в будущем». Прежде чем она смогла ответить, Рифан достал фрукт странной формы из сокровищницы Вавилона и протянул его ей. «Прими этот фрукт в подарок от меня». Маки с любопытством посмотрела на лежащий перед ней фрукт. В наградах из золотого списка был один фрукт. Хотя форма отличалась, фрукт в руках Рифана имел некоторое сходство с фруктом супа-супа Номи, который был показан в золотом списке. Пакура и Терумимей, которые были заняты на кухне, услышали слово «дьявольский фрукт» и посмотрели в их сторону. Рифан рассмеялся. «Прозрачный дьявольский фрукт, сука-сука Номи, съев его, ты получишь способность становиться невидимой. С такой способностью, возможно, даже Шаринган и Бейкуган не смогут тебя видеть». Прежде чем покинуть мир пиратов, Рифан собрал некоторые предметы. Этот фрукт – один из них. Прозрачный фрукт обладает способностью делать человека полностью прозрачным, что также должно включать в себя чакру ниндзя. А поскольку чакра прозрачна, обычный Шаринган и Бейкуган, естественно, не смогут ее обнаружить. Маки спросила с любопытством. «Учитель Рифан, вы получили этот дьявольский фрукт из золотого списка?» Она хотела протянуть руку, чтобы взять фрукт, но чувствовала, что было бы слишком расточительно дарить ей такое сокровище. Рифан вложил фрукт в ее руки. «Не чувствую себя скованной. Эта штука для меня бесполезна, но тебе она может помочь. Поскольку ты ученица Пакуры, многие люди могут нацеливаться на тебя в будущем. А будучи невидимой, ты сможешь как минимум убежать». Глава 35. Просьба Чио. Маки была немного сдержана, но по настоянию Рифана все же съела прозрачный фрукт. Откусив кусочек, она сразу же высунула язык и с отвращением посмотрела на оставшуюся часть фрукта в своей руке. Эта штука передает свою силу всего после одного укуса, остальная часть бесполезна, можешь ее выбросить, сказал Рифан. Он сел в кресло и с большим интересом посмотрел на первого ниндзя, который съел дьявольский фрукт прямо у него на глазах. «Всего один кусочек?» – спросила Маки, с любопытством глядя на оставшийся прозрачный фрукт в своей руке. Оказывается, у этого фрукта такой странный вкус. Хотя она не поняла, что имел в виду Рифан, она не сомневалась в его словах. «Попробуй почувствовать силу в своем теле», – посоветовал он. «Метод использования силы фрукта уже должен был появиться в твоих инстинктах». Как только Маки кивнула, за дверью раздался стук. «Я уже сказала, не беспокойте нас», — раздался величественный голос Пакура из кухни. «Забудь об этом, Пакура, они уже пришли, так что впусти их», — сказал Рифан. «Маки, ты пока продолжай заниматься, а я посмотрю, чего же от нас хотят». Он взмахнул рукой, и закрытая дверь автоматически открылась. Чио, Яшамару и Тимари появились за дверью, держа в руках несколько свежих ингредиентов. «Извините, что побеспокоили вас», — поклонились они Рифану. «Мы подумали, что вам может не хватать ингредиентов, поэтому принесли немного». Услышав слова Чио, уголки рта Рифана слегка приподнялись. «Правда? Тогда спасибо». Рифан взмахнул рукой, и ингредиенты автоматически вылетели из рук пришедших и полетели в сторону кухни. «Хорошо, спасибо за ингредиенты, вы можете уходить», — сказал Рифан. «Маки, иди и покажи мне свои способности». Услышав это, Маки посмотрела на Тимари и быстро кивнула. Чио и все трое застыли на месте, не двигаясь и не заходя внутрь. Конечно, они были здесь не только для того, чтобы доставить еду. Особенно Чио, после того, как она узнала, что Рифан приехал в Сунагакуре, ее желание приобрести свиток воскрешения высокого уровня достигло своего пика. Хотя это казалось нереальным, она все равно хотела попробовать. Что касается Тимари и Яшамару, то они были здесь из-за четвертого Казекаги и Гаары. Как раз в тот момент, когда все трое колебались, произошла сцена, которая их удивила. Они увидели, что Маки использовала силу прозрачного фрукта, и ее тело быстро исчезло. Излишне говорить, что Яшамару, который был Джонином, и Чио, которая обладала силой Каге, могли чувствовать ее дыхание, хотя фигура Маки исчезла. Но в глазах Тимари Маки полностью исчезла. «Это что это?» — воскликнула Чио, ее рот расширился от шока. Ее взгляд привлекли остатки прозрачного фрукта на столе. «Это тот же тип фруктов, что и в награде золотого списка?» – спросила она. Рифон повернулся и взглянул на троих. «Вы довольно умны. Однако, почему вы до сих пор не ушли?» – спросил он. «Это, на некоторое время все трое потеряли дар речи». Помолчав некоторое время, Чиё наконец решилась и сказала: «Что же, ваше превосходительство Рифон, на самом деле мы здесь, чтобы побеспокоить вас кое о чем». «О!» – изогнулся рот Рифона. «Хорошо, что ты так скоро это сказала. Я не бессердечный человек, поэтому я выслушаю, что ты скажешь», – сказал он. «Конечно, если это возмутительная просьба, я не соглашусь». Сказав это, Рифон пристально посмотрел на Чиё. Это было предупреждение для нее. Рифон мог догадаться, что она хочет, даже если он не читает ее мысли. КХМ, видя, что Рифон пристально смотрит на нее, Чиё криво улыбнулась. «Лорд Рифон, это касается вашей запланированной награды — свиток воскрешения высокого уровня, если вы можете». «Нет, даже не думай об этом», — сказала Пакура, появляясь перед Чиё, почти телепортировавшись. «Предопределенная награда учителя – это его собственное сокровище, и оно не будет передано никому, включая тебя, Чиё». Чиё замерла. Хотя она думала об этом, она все еще была немного расстроена тем, что ее так прямо отвергли. «Прости, Чиё», – покачал головой Рифон. «Как сказала Пакура, эта вещь слишком ценна, хотя сейчас я, возможно, не смогу ей воспользоваться, но если в будущем я встречу ученицу, у которой будет сильное желание возродить своих родственников, эта вещь может помочь. Итак, я не могу дать тебе высокоуровневый свиток воскрешения», — сказал он. Чиё расширила глаза и посмотрела на Рифона. «Лорд Рифон, вы говорите, что готовы использовать высокоуровневый свиток воскрешения для своих учеников. Тогда, могу ли я стать вашей ученицей?» — спросила она. Глава 36. Победа третьего Козекаге. Услышав слова Чиё, Рифон ничего не ответил. Йошимару удивленно посмотрел на нее. «Стать моей ученицей?» – спросил Рифон. «Мне жаль, но чтобы стать моим учеником, вам нужно выполнить два условия». Одно из условий не было выполнено. Хотя Рифон не отвергает пожилых людей в качестве своих учеников, как Зефир в мире пиратов, он принял его в качестве своего официального ученика. Но Чиё – это не то же самое, что Зефир. Зефир хороший человек, но Чиё – нет. Скорее всего, в мире ниндзя не так много людей, которых можно считать по-настоящему хорошими. Ведь мир ниндзя – это мир, окутанный ненавистью. «Откажись от этого, Чиё», – сказал Рифон. «Вместо того, чтобы стать моей ученицей, чтобы получить свиток воскрешения высокого уровня, лучше подумай о том, как получить предметы, связанные с воскрешением, в последующих рейтингах золотого списка. Или подумай, можешь ли ты сначала получить определенную награду, а затем использовать ее для обмена на предметы воскрешения». Рифон махнул рукой. «На этот раз я не отдам и не обменяю высокоуровневый свиток воскрешения». Услышав слова Рифона, Чиё была крайне разочарована. Но как бы она ни была разочарована, она не осмелилась ничего сделать. «Подождите, лорд Рифон, вы думаете, что после списка ниндзя Каге будут другие списки?» — неуверенно спросила Чиё. «Должно быть», — ответил Рифон, глядя на золотой список в небе. «В конце концов, в мире пиратов было много типов списков, и нет смысла приходить в мир ниндзя и составлять один список», — подумал Рифон про себя. Чиё глубоко вздохнула. Хотя она была разочарована, у нее также были некоторые смутные надежды на будущий список. «Это, лорд Рифон, могу я сказать?» — внезапно заговорила Тимари, которую толкнул вперед Йошимару. «Ты маленькая Тимари?» Рифон посмотрел на Тимари с интересом. «Что случилось?» Хотя Тимари перед ним все еще молода, при одном взгляде на ее прическу ее имя сразу возникло в голове Рифона. «Я...» Под взглядом Рифона Тимари нервно опустила голову и не могла вымолвить ни слова. «Лорд Рифон», увидев действия Тимари, Йошимару шагнул вперед. Сначала он посмотрел на Пакуру на кухне, а затем собрался с духом и сказал: «Мы хотим спросить о четвертом Козекаге, будет ли с ним все в порядке». «Ты спрашиваешь об этом человеке?» Рот Рифона скривился. «Ты не должен спрашивать это у меня, тебе следует спросить Пакуру». Это был враг Пакуры, как Рифон мог заботиться о нем? В некотором смысле, четвертый Козекаге уступает только третьему Хокаге по уровню темноты. Ем, услышав слова Рифона, лицо Йошимару застыло. Затем он неловко улыбнулся и закрыл рот. «Тогда что насчет Гаары?» «Гаара не сделал ничего плохого». В это время Тимари наконец набралась смелости спросить Рифона. «Гаара?» Рифон потер подбородок, думая о маленьком мальчике. Придя в Сунагакуре, Рифан освободил свое восприятие и наблюдал за Гаарой. Точно так же он видел у Гаары технику запечатывания хвостатого зверя с крайне плохими характеристиками. «Не волнуйся, с ним все будет в порядке», — небрежно сказал Рифан. «И, кстати, я усилил печать на нем, у него не будет проблем со сном в будущем». «Учитель Рифан, вы слишком добры», — Покура вышла со стопкой гарниров. Чтобы не заставлять Рифана ждать слишком долго, Покура намеренно использовала ниндзюцу для ускорения приготовления. «Я заметил проблему, решил ее», — рот Рифана дернулся. «Детям следует больше спать». Услышав слова Рифана, Тимари вздохнула с облегчением. Хотя с ее отцом все еще может быть что-то не так, по крайней мере, с ее младшим братом все будет в порядке. Битва золотого списка подходит к концу. Похоже, третий Казекаги победит. Теруми Мэй вышла из кухни с еще одной стопкой тарелок. Третий Казекаги, самый сильный Казекаги всех времен, в конце концов, после того, как он однажды умер от рук Сосари, он должен быть очень осторожен. Словно в подтверждение слов Рифана, сразу после того, как он закончил говорить, в золотом списке появилась новая подсказка. Сосари против третьего Казекаги. Победитель, третий Казекаги. Глава 37. Вызов от Ацуцуки Кагуи. Как и ожидалось от третьего Казекаги, он вернул себе свое место, несмотря на то, что ранее потерпел поражение, сказал Сарутоби Хирузин. Сосари слишком молод или слишком самоуверен, раз думает, что сможет победить только потому, что убил третьего Казекаги, заметил Анаки. Стихия магнетизма, это хороший кекки гинкай, сказал Синджу Табирама. Возможно, этот парень уже мертв, его тело было разорвано на куски, предположил Гингитсу Хазуки. Он не должен умереть, центр его тела не был поврежден, и должна быть возможность восстановления. Однако марионетку третьего Казекаги, вероятно, будет трудно починить, добавил Моу. Понятно, любой, кто увидит, как из его тела делают марионетку, будет очень расстроен. Третий Казекаги старался уничтожить марионетку, это естественно, сказал Синджу Хаширама. Деревня дождя, темный подвал. Сосари проиграл, покачал головой Нагата. Конан, похоже, мне нужно, чтобы ты вышла. Я боюсь, что он будет в опасности, если останется один, ответила Конан. Услышав слова Нагата, Конан кивнула. Тогда будь осторожен, Нагата, не бросай вызов никому из списка, сказала она. Сказав это, Конан превратилась в клочки бумаги и исчезла. С другой стороны, в Сунагакуре, когда Чиё увидела, как тело ее внука разрушается, ее лицо сильно изменилось. Она знала, что для тех, кого нет в списке исцеления, не будет. Если ее внук действительно был убит третьим Казекаги, она не знала, должна ли она ненавидеть деревню или самого третьего Казекаги. «Не волнуйся, твой внук не умер», — сказал Покура, взглянув на Чиё. «Основываясь на твоем мастерстве владения марионетками, ты даже этого не видишь. Кроме того, если больше ничего нет, не могли бы вы, пожалуйста, уйти, у нас нет еще трех мисок и палочек для еды», — добавила она. Сказав это, Покура повернулась, чтобы посмотреть на Рифана, и выражение ее лица немедленно сменилось на улыбающееся. «Учитель Рифан, это для вас», — воскликнула она. Как раз в тот момент, когда она собиралась передать миску и палочки для еды Рифану, Покура внезапно обнаружила, что Рифан превратился в золотистый свет и необъяснимым образом исчез у нее на глазах. Даже с ее восприятием она не могла определить, как Рифан ушел. Ошеломленная на секунду, Покура немедленно подняла голову, чтобы посмотреть на золотой список выше. «Кто-то действительно бросил вызов учителю Рифану?» – спросила она. Увидев силу учителя Рифана, кто-то все же осмелился бросить ему вызов. «А Ацуцуки Кагуя? Она должна быть в некотором роде могущественной», – вздохнула Теруми Мэй. «Сестра Покура, похоже, нам нужно немного подождать, прежде чем мы сможем поесть», – сказала она. «Душа мудреца шести путей, а Ацуцуки Хамуры?» уставилась на золотой список широко раскрытыми глазами. «Ты действительно появилась». После того, как появился золотой список, он предположил, что Ацуцуки Кагуя решит сыграть. И его догадка сбылась. «Вместо того, чтобы бросить вызов Покуре, ты решила бросить вызов Рифану?» – спросила Ацуцуки Хамура. Ацуцуки Хамура вздохнул. Даже если бы он хотел вмешаться, он мог только наблюдать за ситуацией перед собой. Как душа без тела, он не имел права бросать вызов. В то же время другой ребенок Ацуцуки Кагуи выглядел очень взволнованным, увидев вызов Кагуи. «Мама, «Не волнуйся, я обязательно позволю тебе вернуться на эту землю», — воскликнул он. Синджу Хаширама посмотрел на золотой список. «Хм, кто-то действительно бросил вызов Рифану. А Цуцуки Кагуя, еще одна фамилия, о которой я раньше не слышал». Синджу Табирама заметил, увидев, как Рифан и старший брат дерутся, она осмелилась бросить ему вызов. «Если это Цуцуки Кагуя не сумасшедшая, то она обладает совершенно необычайной силой. Я не думал, что в современном мире ниндзя все еще так много монстров. Сару, ты знаешь эту женщину?» Сарутоби Хирузин ответил. «Я не знаю, подожди, ее глаза, разве это не Бейкуган клана Хьюга?» Под удивленным взглядом Сарутоби Хирузина Кагуя, которая была телепортирована на арену испытаний, медленно открыла глаза. Пара белых глаз без примесей предстала перед миром. Анаки заметил. «Глаза Хьюги, третий Хокаге, эта женщина, должно быть, увела глаза клана Хьюга из вашей деревни». Сарутоби Хирузин ответил. «Невозможно, такой ситуации быть не должно. Что это? У этой женщины на лбу такой же глаз, как у Пакуры». Глава 38. Рассуждения Кагуи. Люди в мире ниндзя были поражены, за исключением Рифана и Цуцуки Хагорома. Вскоре после того, как Цуцуки Кагуя открыла свой бейкуган, на ее лбу тоже появился глаз со знакомым зрачком. Это был Ринни Шаринган, точно такой же, как глаз на лбу Пакуры. Не только Сарутоби Хирузин и другие были удивлены, но и Пакура, у которой тоже были такие глаза. Она сказала, у нее такие же глаза, как у сестры Пакуры, и с любопытством посмотрела на подругу. «Сестра Пакура, ты знаешь эту женщину?» Пакура покачала головой. «Я никогда ее раньше не видела». Тируми Мэй предположила, может быть, она тоже ученица учителя Рифана, поэтому у нее такие же глаза, как у тебя. Пакура была ниндзя со стихией жары до того, как стать ученицей Рифана. У нее никогда не было глаза на лбу. Если бы у нее действительно был Ринни Шаринган с самого начала, Тируми Мэй считала, что несколько ниндзя из Шиноби Тумана не смогли бы ее убить. Пакура снова покачала головой. «Я не слышала, чтобы учитель Рифан упоминал эту женщину, и на стене учеников нет ее имени». Тируми Мэй, чье и другие люди за пределами дома подняли брови, думая о прозрачном фрукте, который Рифан дал Маке раньше, они внезапно почувствовали, что нынешние глаза Пакуры могут быть результатом поедания какого-то фрукта. В Канахе, на территории клана Хьюга, Рифан улыбнулся, глядя на седовласую женщину перед собой. «А Цуцуки Кагуя, ты бросаешь мне вызов, чтобы забрать у меня высокоуровневый свиток воскрешения?» Рифан быстро успокоился и сказал. «Свиток воскрешения высокого уровня? Поскольку ты бросила мне вызов, он, естественно, будет моим». А Цуцуки Кагуя медленно поднялась и наклонилась к нему. «Однако я бросила тебе вызов, потому что у меня есть несколько вопросов». Рифан сделал вид, что ничего не знает, и сказал. «Какие вопросы ты хочешь мне задать?» А Цуцуки Кагуя ответила. «Не притворяйся, твоя ученица, глаза на ее лбу, это твоих рук дело». Рифан улыбнулся и продолжил. «Хотя обычно я использую хаки завоевателя, иногда можно использовать бейкуган». Глаза Рифана превратились в такие же белые глаза, как у Цуцуки Кагуи. Затем сила принуждения устремилась к ней. Хьюга Хиаши и другие были поражены, увидев эту сцену. Они не понимали, какие отношения у Рифана и Цуцуки с кланом Хьюга. Глава 39. 8-3 грамм вакуумная ладонь. Сарутоби Хирузин. Клан Цуцуки. Означает ли это, что бейкуган принадлежит клану Цуцуки? Анаки. Странно, разве эти глаза не принадлежат клану Хьюга в вашей деревне, Намика Дзимината? Может быть, клан Цуцуки – это ветвь клана Хьюга, развившаяся отдельно, Гингитсу Хазуки? Я слышал, что семья Хьюга очень строго хранит свою родословную и делится на ветви. Было бы трудно создать группу с бейкуганом вне клана. Моу. Подумайте о ситуации Рифана и этой женщины, они намного сильнее клана Хьюга. Я бы скорее поверил, что клан Хьюга был создан кланом Цуцуки. Увидев сообщение Моу, Хьюга Хиаши и старейшины не могли не вспомнить историю своего клана и задуматься о возможности его слов. «Я не из вашего клана Цуцуки, но глаза Пакуры действительно были подарены ей мной», — сказал Рифан. «Почему ты это сделал?» «Конечно, потому что она моя ученица. Это нормально, позволить ученику получить больше силы», — рассмеялся Рифан. Кагуя не поверила заявлению Рифана. «Если ты не из клана Цуцуки, почему у тебя бейкуган и зачем ты даешь силу своим ученикам? Разве тебе не нужна эта сила? Поскольку ты не хочешь говорить правду, я использую свою силу, чтобы заставить тебя говорить». сказала Кагуя и взмахнула рукой. Окружающее пространство резко изменилось, и все вокруг стало магматическим, как у Пакуры после использования техники небесного управления пространством. Гингитсу Хазуки. Опять та же техника, она уникальна для этого глаза, Моу. Что ты чувствуешь, когда видишь технику, которая тебя убила, Гингитсу? Гингитсу Хазуки. ТСК, что еще я могу подумать, это, конечно, очень раздражает. Синджу Хаширама. Это магматическая среда, если Рифан использует стихию дерева, это вряд ли сработает. Намика Дзимината. Ахаха, видя силу других, я чувствую, что будет нелегко сохранить свою награду. Анаки. Да, независимо от того, кто из них победит, после этого они бросят нам вызов, и, боюсь, мы этого не выдержим. Возможно, только первый Хокаге все еще может победить эту Ацуцуки Кагую. Синджу Хаширама. Ты слишком высокого мнения обо мне, а Ацуцуки Кагуя осмелилась бросить вызов Рифану, что показывает, что у нее должна быть уверенность, чтобы победить его, иначе нет смысла бросать вызов. Третий Казекаге. Рифан тоже может летать, и магматическая среда кажется ему пустяком. Рифан огляделся. Не используй такого рода уловки, для меня это бесполезно. Когда я впитаю твою силу, ты узнаешь, что такое отчаяние, сказала Ацуцуки Кагуя, намереваясь осмотреть меридианы Рифана. Однако с такой разницей в силах, как Кагуя могла увидеть его меридианы? Что, но как? Ацуцуки Кагуя была ошеломлена. Рифан пожал плечами и безразлично сказал. Угадай, почему, ХМПФ? Даже если я не могу видеть твои меридианы, у меня есть способ справиться с тобой, сказала Ацуцуки Кагуя. Она глубоко вздохнула, и ее белые волосы под шалью автоматически распустились, образовав дождь иголок, который упал на Рифана. «Хотя это хороший трюк, для меня он бесполезен», — сказал Рифан. Уголки его рта были приподняты, и большое количество чакры сконденсировалось в его ладонях. 8 триграмм вакуумная ладонь», — сказал он. Несмотря на то, что Рифан не использовал очень продвинутые техники, количество чакры было достаточно большим, чтобы противостоять ловушкам Ацуцуки Кагуи. Намика Дзимината. 8 триграмм вакуумная ладонь, это действительно тайдзюцу клана Хьюга, верно? Действительно ли Рифан связан с кланом Хьюга? Сарутоби Хирузин. Рифан сказал, что он не имеет ничего общего с кланом Ацуцуки, что не должно означать, что он не имеет ничего общего с кланом Хьюга. Синджу Хаширама. Может быть, в Рифане течет кровь моего клана Синджу и клана Хьюга? Синджу Табирама. Этот человек слишком загадочен. Это искусство тайдзюцу, 8 триграмм вакуумная ладонь, не так уж велико, но он может превратить его в крупномасштабное ниндзюцу. Гингитсу Хазуки. Это слишком страшно, не правда ли? Если бы семья Хьюга обладала этой способностью, они стали бы сильнейшими в мире ниндзя. Глава 40. Золотой Тенсиган. Не только ниндзя в мире ниндзя были удивлены, но и Ацуцуки Кагуя, которая была на боевой арене внутри золотого списка, тоже была в шоке. Она не ожидала, что Рифан использует такие простые техники стихии дерева в бою. Но после того, как ее сердце наполнилось гневом, она быстро трансформировалась в лаву и устремилась к Рифану. Рифан же, увидев гнев Кагуи, лишь слегка усмехнулся. Он подумал, что это довольно забавно, что пожилая женщина, прожившая 1000 лет, так разозлилась из-за такой мелочи. А Ацуцуки Хагорома, мудрец 6 путей, был в шоке от происходящего. Хотя Ацуцуки Кагуя еще не использовала свой самый сильный прием, он видел, что она выложилась по полной. Но даже в этой ситуации Рифан использовал только одну технику, чтобы отбросить атаку Кагуи, но он никогда не атаковал. Если это не шутка, то что же это? А Ацуцуки Хагорома не знал ответа на этот вопрос. Он понимал, что если Рифан захочет уничтожить мир ниндзя, ни у кого не будет сил остановить его. Внезапно золотой свет привлек внимание Ацуцуки Хагорома. Он поднял голову, чтобы взглянуть на золотой список, и увидел изменения в Рифане. Его глаза стали похожи на глаза Хамуры, Тенсиган. Сарутоби Хирузин был удивлен, увидев, как Рифан использует ниндзюцу, которая может превратить человека в магму. Синджу Табирама и Синджу Хаширама также были поражены этой техникой. Гингитсу Хазуки понял, что если Ацуцуки Кагуя может это сделать, то и Пакура, у которой такой же глаз, тоже может это сделать. Моу гордился тем, что Рифан не может победить Пакуру за всю свою жизнь, но Гингитсу Хазуки не согласился с ним, сказав, что Рифан может использовать Тенсиган, чтобы победить Пакуру. Анаки заметил, что глаза Рифана снова изменились. Сарутоби Хирузин предположил, что у Бейкугана тоже есть эволюция. Рифан решил использовать Тенсиган, так как это было интереснее, чем использовать Ринниган. Его Тенсиган был того же золотистого цвета, что и глаза младшего брата легендарного мудреца шести путей, Тенсигана Ацуцуки Хамуры. Рифан разжал руки, и вокруг него распространилась сильная отталкивающая сила. «Это Шинра Тенси», — подумал Нагата, обладатель Риннигана. Глава 41. Сбитая с толку Кагуя. Неудивительно, что Нагата был так удивлен. Силы управления гравитацией когда-то считались уникальной способностью Риннигана. Но теперь, когда белые глаза Рифана стали золотистыми, он вдруг смог использовать отталкивание и оттолкнул бурлящую магму. Как это могло не поразить Нагата? Однако больше всего была поражена не только Нагата. Клан Хьюга тоже увидел изменения в глазах Рифана, а Кагуя Ацуцуки почувствовала на себе давление отталкивающей силы Рифана. «Черт возьми, почему у твоих глаз такая сила?» — воскликнула Кагуя, которая перевоплотилась из лавы. Она с изумлением смотрела в глаза Рифану. «Что у тебя за глаза?» — спросил Рифан, касаясь своих глаз. «Разве ты не знаешь, разве у твоего маленького сына не такие же?» — ответила Кагуя. «Хамура, ты его знаешь? Может быть, ты унаследовала свои глаза от него, и Бейкуган может развиваться дальше? О, так ты не знаешь об этой способности Бейкугана? Похоже, он усилил Бейкуган после того, как запечатал тебя. Как ты узнал, что я запечатана? Кто ты, черт возьми, такой?» Кагуя была крайне удивлена, услышав неожиданную информацию от Рифана. Само собой разумеется, что никто не должен знать о том, что она была запечатана двумя своими сыновьями, кроме них самих. Но Рифан сказал такое. Этого было достаточно, чтобы заставить Кагую заподозрить, что Рифан был свидетелем ее ссоры с сыновьями. Если это так, то Рифан был страшен. Кагуя не знала, насколько сильным может быть человек, проживший тысячи лет. Все, что она знала, это то, что личность Рифана была более подозрительной, чем она думала. Возможно, клан Ацуцуки организовал прибытие на эту планету, чтобы захватить ее. Просто по какой-то причине, которой она не знала, Рифан никогда не нападал на нее. «Ты не собираешься нападать? Раз так, то теперь моя очередь», — сказал Рифан, и уголки его рта слегка приподнялись. Внезапно позади него появилась черная трещина. Затем Рифан легко ступил в воздух и в мгновение ока оказался рядом с Кагуей. Раздался оглушительный звук, и окружающая магма была разнесена мощным взрывом. «Хорошая скорость реакции», — сказала Кагуя, которая подняла руку, чтобы отразить удар Рифана. Она стиснула зубы и уставилась на него, когда услышала его неторопливый голос. «Этот человек такой могущественный», — подумала Кагуя. «Я должна поддерживать расстояние». Только из-за кулачного контакта с Рифаном она решила поменять план атаки. Когда вокруг нее появилась черная трещина, Кагуя быстро исчезла из этой лавовой среды. «Ты хочешь сбежать?» — спросил Рифан. «Позволь мне хорошо провести время, Ацуцуки Кагуя». Сказав это, он также использовал пространственно-временное ниндзюцу и исчез в пространстве магмы. «Этот человек, что с ним не так? Как он может быть таким сильным? И как я могу победить его?» — думала Кагуя внутри замороженного пространства. Внезапно над ней раздался голос Рифана. «Ты говоришь обо мне?» Услышав звук, Кагуя поспешно подняла глаза, и ее приветствовали несколько черных сфер. Ее глаза расширились, и она поспешно отпрянула в сторону. «Шары поиска истины, ты можешь использовать такие способности?» — подумала Кагуя. «Ты можешь использовать такие способности?» Три глаза Ацуцуки Кагуи были прикованы к Рифану, и ее настороженность по отношению к нему стала еще выше. Шары поиска истины использовали технику инь-ян, и даже сама Ацуцуки Кагуя была бы немного обеспокоена, попав под такую атаку. Подумав некоторое время, несколько шаров поиска истины также появились позади Кагуи. В то же время она взмахнула руками, и окружающий лед устремился к Рифану, словно живой. Рифан взмахнул руками, и шар поиска истины превратился в длинный меч, разрубающий окружающий лед на куски. «И это все, что у тебя есть? У тебя есть другие более сильные способности, Ацуцуки Кагуя? Почему бы тебе не использовать их и не показать мне?» — спросил Рифан. «Что с твоими глазами?» — спросила Кагуя. «Ты все еще задаешь этот вопрос?» — ответил Рифан, качая головой и временно прекращая свою атаку. «Тенсиган — это название моих глаз, точно так же, как Шаринган, у которого Ринниган является его последней формой. У Бейкугана также есть Тенсиган. Тебе лучше быть осторожной», — сила Тинсигана на том же уровне, что и у Риннигана, сказал Рифан. А теперь, давай продолжим. Глава 42. Переполох в клане Хьюга. Хотя у Ацуцуки Кагуи на лбу расположен Ринни Шаринган, который находится на более высоком уровне, чем Ринниган и Тинсиган, у нее есть только один Ринни Шаринган. Однако у Рифана было два золотых Тинсигана, а его уровень энергии был выше, чем у Кагуи. Поэтому Рифан не считал нужным доводить ее до отчаяния, демонстрируя два Ринни Шарингана. Сказав это, Рифан внезапно окружил свое тело светло-зеленой оболочкой из чакры. Это был режим чакры Тинсигана. «Ты готова? Я собираюсь использовать еще немного силы», – произнес Рифан. Когда его голос сорвался, он взмахом руки создал десятки шаров поиска истины и использовал их, чтобы сформировать длинный меч. Затем он нанес удар в сторону Кагуи. Глаза Ацуцуки Кагуи расширились, и она быстро переместила себя и Рифана в другое пространство. Однако шар поиска истины, который Рифан только что трансформировал, застрял в замороженном пространстве. «Эй, это действительно хитро», — подумал Рифан. «Однако, думаю, стоило перенести себя в пространство, которое более благоприятно. Почему ты перенесла нас туда, где даже ты не можешь избежать гравитации? Ты что, дура?» — спросил Рифан, оглядываясь по сторонам. Он посмотрел на Ацуцуки Кагую, которая была подавлена гравитацией пространства и скорчилась на земле. На ее ладонях уже были два серых шипа, и она, очевидно, хотела использовать их, чтобы напасть на Рифана. Однако она увидела, что он не пострадал от гравитационного пространства и все еще стоял на месте, не атакуя. «Почему на тебя не действует это гравитационное пространство?» – спросила Кагуя, широко раскрыв глаза. «Твой Тинсиган обладает способностью управлять гравитацией?» – спросил Рифан. «Нет, я чувствую, что твои глаза не должны быть выше, чем глаз на моем лбу», — ответил он. «Даже если у тебя есть способность управлять гравитацией, ты никогда не сможешь противостоять гравитации этого пространства», — сказал Рифан. «Тогда почему ты все еще в состоянии двигаться?» — спросила Кагуя. Рифан улыбнулся, сделал шаг вперед и внезапно возник перед ней. «Действительно, в данный момент мои глаза не лучше тех, что у тебя на лбу», — сказал он. «Это гравитационное пространство оказывает влияние даже на пользователя, и, естественно, окажет влияние и на меня», — продолжил Рифан. «Просто тебе не следовало забывать имя, которое дал мне золотой список», — добавил он. «Поскольку я известен как бог войны, это означает, что мое тело — это моя основа, и эта гравитация не может повлиять на меня», — объяснил Рифан. «К несчастью для тебя, Ацуцуки Кагуя, я был и в более сильном гравитационном пространстве», — сказал он. «Итак, я уже давно подвергался воздействию такого рода», — продолжил Рифан. «Поэтому оно на меня не действует», — закончил он. А Ацуцуки Кагуя стиснула зубы, посмотрела на Рифана, который был совсем рядом, и внезапно подняла руку, чтобы ударить его костяным шипом. Однако Рифан просто взмахнул рукой и схватил шип ладонью. «Как так получилось, что даже этот трюк у тебя не сработал?» — воскликнула Кагуя. В это время она становилась все более и более напуганной. Костяной шип в ее руке была непростой костью. Как только человека пронзит ее кость, его тело немедленно разрушится. Но Рифан получил удар в ладонь, но из нее не вытекло ни капли крови. «Для работы силы крови нужна сама кровь», — сказал он. «Просто моя кожа такая толстая, что твои кости не могут проткнуть ее», — добавил Рифан, широко улыбаясь Кагуе.